Праздничный стол. Салат из кальмаров. 300 граммов кальмаров, 2 луковицы, 1 яблоко, 1 яйцо, 120 граммов майонеза. Репчатый лук и яблоки мелко нарезать, уложить тонким слоем на овальное блюдо. Сверху положить вареных кальмаров, нарезанных соломкой. Все залить майонезом и положить на него кусочки вареного яйца. Паштет из брынзы. 300 граммов брынзы, 150 граммов сливочного масла, 3 небольших зубчика чеснока, 2 столовые ложки мелко рубленной зелени петрушки, черный молотый перец. Брынзу порезать на кусочки, залить на 5-10 минут крутым кипятком, чтобы размягчилось. Чеснок выдавить чеснок-выжималкой, смешать со взбитым маслом щепоткой перца. Затем откинуть брынзу на сито, дать хорошенько стечь воде и соединить с маслом. Взбить миксером или тщательно вымесить. Рыба под маринадом. Любая рыба, можно филе. Мука, растительное масло для обжаривания, перец, соль. Для маринада 2-3 моркови, 2-3 луковицы, зелень петрушки, 3-4 столовые ложки растительного масла, 1 стакан томато-пюре, 3-4 штуки гвоздики, кусочек корицы, полстакана 3% уксуса, 1,5 стакана бульона или воды, лавровый лист, перец, соль. Приготовить маринад. Зелень нарезать, овощи натереть на терке с крупными отверстиями, сложить в кастрюлю, добавив растительное масло, и слегка поджарить в течение 10-15 минут. Затем в кастрюлю добавить томат-пюре и пряности, накрыть крышкой и периодически помешивая тушить 10-15 минут. После этого влить в кастрюлю уксус, бульон или воду. Прокипятить, заправить солью, сахаром и охладить. Промытую и очищенную рыбу порезать кусками, мелкую оставить целой. Посолить, посыпать перцем, обвалять в муке, поджарить на растительном масле, охладить и залить маринадом. Студень. 2 килограмма мясных субпродуктов. 2-3 моркови, 2 луковицы, коренья и петрушки, 1 головка чеснока, лавровый лист, перец горошком, соль. Говяжьи ножки, губы, уши, хвосты промыть, разрубить на куски, положить в большую кастрюлю и залить 4 литрами холодной воды. Кастрюлю поставить на огонь, воду довести до кипения, снять накипь и варить субпродукты 4-5 часов при медленном кипении, периодически снимая жир и накипь. В конце варки добавить морковь, лавровый лист, перец, лук, петрушку, соль. Когда бульон станет клейким, процедить, вынув субпродукты. Мякоть отделить от костей, положить в процеженный бульон и варить еще 20-30 минут. Затем добавить мелко нарубленный чеснок, посолить по вкусу и разлить бульон по тарелкам. Разложить в них мясо и поставить на холод для застывания. Застывший студень нарезать на порции. Подать к нему хрен с уксусом и горчицу. Венок из картофеля с колбасой. На 4 порции 1,5 килограмма картофеля, 1 головка репчатого лука, 2 маринованных огурца, 250 граммов говяжьей колбасы, 125 граммов майонеза, 150 граммов сметаны, крупномолотый черный перец, уксус, соль, 1 помидор, 2 грамма желатина, немного измельченного зеленого лука, пучок листового салата. Отварить картофель в мундире в подсоленной воде, обдать холодной водой, очистить и нарезать кружочками, дать остыть. Нарезать кубиками лук, огурцы и колбасу. Майонез и сметану смешать, приправить солью, перцем и уксусом. Размочив и отжав желатин, растворить его и осторожно добавить в майонезно-сметанную смесь. Разрезать помидор на 4 части. Вымыть салат, смешать картофель, лук, огурцы, колбасу, майонезную смесь и, положив форму в виде кольца, поставить на 2 часа в холодильник. Вынув из холодильника, опрокинуть на блюдо, выложить в середину листики салата с помидорами и подавать, посыпав колечками зеленого лука. Время приготовления 40 минут. Время охлаждения 2 часа. Шашлык в кастрюле. 200 граммов баранины, 2 головки репчатого лука, 80 граммов зерен граната, 25 граммов гранатового сока, зелень петрушки, перец, соль. Корейку или грудинку жирной баранины нарезать кусками весом по 40-50 граммов. Положить в кастрюлю с нагретым маслом, посыпать солью, перцем и обжарить. В готовое мясо добавить нарезанный кольцами репчатый лук и продолжать жарить еще 5 минут. После этого влить свежий гранатовый сок, перемешать и снять шашлык с огня. Перед подачей шашлык посыпать зеленью петрушки и зернами граната. Куриные котлеты. 400 граммов куриного филе, 40 граммов сливочного масла, 40 граммов пшеничной муки, 2 яйца, зелень, перец, соль. Куриное филе пропустить 2 раза через мясорубку. Добавить яйца, сливочное масло, соль, перец. Хорошо взбить массу и разделать на котлеты, которые запанировать в муке. При подаче на стол полить растопленным сливочным маслом и посыпать рубленной зеленью. Язык отварной с маслинами. Говяжий отварной язык, 1 луковица, 2 столовые ложки сливочного масла, полстакана маслины, маринованный виноград, полстакана бульона, пряности, соль. Отварной язык нарезать ломтиками, положить в керамический горшочек. Добавить туда же нашинкованный поджаренный лук, предварительно слегка отваренные в воде маслины или промытые от маринада ягоды винограда. Влить бульон. Горошек поставить в духовой шкаф на 30 минут.